Мы все слишком привыкли к тому, что наука интернациональна. Но наука обладает не только, так сказать, линейными признаками, такими, скажем, как степень ее развития, темп ее развития в процессе научно-технической революции и так далее. Наряду с этим, я бы сказал, она обладает и глубоко национальными чертами. Говоря о науке в Англии, можно сказать, что ее национальная окраска порой заставляет нас вспомнить о литературе или живописи. В какой стране было бы культурно, я не говорю физически, возможно серьезное психологическое исследование такого феномена, как вежливость? И не случайно, что именно в Англии вежливость привлекла внимание психологов. Почему? Дело в том, что в Англии вежливость – это не просто вежливость, это элемент культуры, а не культурности. Это своего рода способ жизни. По-иному может быть, чем в Японии, но в какой-то мере сопоставимо и с Японией. Конечно, здесь есть и невежливые люди, как и во всякой другой стране. Но что интересно, невежливые люди в Англии производят впечатление людей, которые невежливы не потому, что они не способны к вежливости, а потому, что они сознательно или полусознательно как бы отвергли вежливость, ну, скажем, потому что она противоречит их способу жизни или их убеждениям. Вежливость здесь, как культурное явление, присуща абсолютно всем классам и группам населения. Она не является социальным или культурным признаком. Я думаю, что это-то и сделало возможным и естественным исследование, которое предпринял молодой оксфордский психолог доктор Эдвард Старт. Прежде всего, из чего исходил теоретически Эдвард Старт в своем исследовании? Известно, что в психологии борются в течение, по крайней мере, 2 столетий две школы. С точки зрения одной школы, все человеческие черты поведения и сознания – специфически человеческие, они воспитаны, они социально развиты, культурно обусловлены, связаны с необходимыми нормами и образцами приспособления. Так вот, доктор Старт принадлежит к другой школе. Он считает, что многое из того, что мы считаем воспитанным и развитым, на самом деле врожденно. В процессе своих исследований он открыл вежливость в детях, причем в детях самых маленьких, в возрасте буквально от нескольких секунд до нескольких дней. Причем он открыл вежливость не в каком-то абстрактном, недифференцированном виде, а он установил, что даже у самых маленьких несколькочасовых детей она дифференцируется. Он обнаружил, что та детская улыбка, которую включали в набор автоматических штампов реакций, она может быть улыбкой удовольствия, она может быть извинительно вежливой реакцией с учетом присутствующих лиц, она может быть реакцией вежливого удивления. Что самое замечательное, эти различия внутри вежливости у новорожденных фиксируются не только в порядке субъективного наблюдения, они фиксируются и физиологически, каждому из них соответствуют определенные изменения, скажем, в работе сердечно-сосудистого аппарата. Таким образом, он установил, что вежливость в ее элементарных, но в то же время дифференцированных формах врожденна. побивая этим не только последовательных материалистов-эволюционистов, но даже и классических английских эмпириков, таких как Лок, Юм, конечно, уже и не говоря о французе Жан-Жаке Руссо. Теперь я хочу сказать еще об одном очень забавном феномене, скорее даже не науки, а научной жизни Англии. Вот в большинстве стран существует очень четкое разделение на науку и ненауку. Ну, пожалуй, образцами такого разделения являются три страны. Это Россия, Германия и Франция. В Англии имеется довольно такая широкая промежуточная сфера, где очень трудно установить, с чем мы имеем дело, как объективно, так и субъективно, с наукой, с полунаучными догадками или домыслами, или с тем, что называется научной фантастикой. Эту сферу я бы условно назвал сферой на грани науки. Недавно в Англии вышла книжка, ее написал некий Эдвард Райл. Книжка носит такое смешное немножко название, которое в переводе на русский язык будет звучать так: по второму разу или по второму кругу, или немножко вульгарно, по новой. И вот в этой книге он описывает свою память о своей предыдущей жизни. Описывает ее не просто подробно, он ее описывает с такими подробностями, которые историка этого периода просто бы ошеломили. Он во всех деталях вспоминает день за днем, неделю за неделей, различные значимые, важные эпизоды из своей жизни в конце 17 века. Причем, что самое замечательное, он не просто вспоминает факты, он вспоминает их окраску, и он употребляет в этих воспоминаниях те речевые обороты, те лингвистические структуры, которые совершенно чужды как современной Англии, так и той местности, в Англии очень сильно диалектальное различие, где он вырос. В этой книге описываются, так сказать, удивительные события, которые он пережил в конце своей вот той прошлой жизни, когда он принял участие в мятеже герцога Монмутского и был убит. И вот вся его книга – это рассказ о том, как он принимал участие в этом мятеже, о его воспоминаниях того времени, что он тогда вспоминал, думал и чувствовал, вплоть до того момента, когда он участвовал в кавалерийской атаке, и его противник, который был гораздо больше и сильнее его, он даже запомнил цвет его лошади, разрубил саблей ему голову. И вот он вспоминает, что вот тут блеснул красный свет, и я потерял память. Вот до этого он помнит все. Более того, когда его стали интервьюировать журналисты, книга эта вышла около года назад, то он рассказал журналистам о том, что вспоминать он о 17 веке, о своей жизни в 17 веке начал очень давно, когда он еще был ребенком. И воспоминание это было настолько живо, что уже будучи ребенком, он употреблял какие-то выражения и какие-то слова, давно вышедшие из употребления в Англии и никогда не употреблявшиеся вот в том графстве, в котором он жил. Жил он в Сессексе, а все, что с ним случилось в прошлом его перевоплощении, было в Сомерсете. Более того, он еще будучи маленьким ребенком, чувствовал себя по памяти от прошлого рождения отцом нескольких детей, мужем и воином. Ему было очень трудно говорить как маленькому ребенку, что поражало его отца. И тут еще одно такое замечание. Дело в том, что он человек, по свидетельству обследовавших его психологов, в общем, пожалуй, лишенный фантазии и воображения. Человек сугубо деловой, из старой фермерской семьи. И что самое поразительное, человек-то, в общем, необразованный, едва кончивший среднюю школу. Между тем, как количество исторических сведений и деталей в его книге хватило бы на несколько диссертаций. Один из скептиков, который внимательно прочел его книгу, сказал по этому поводу так: что мне кажется фантастическим, это что человек его уровня развития, допустим, если бы он был жуликом, мог бы изучить этот период на таком высочайшем уровне квалификации, что вот написал такую книгу. Он говорит, это для меня так же фантастично, как те факты, которые я написываю. Но самое интересное не это. Самое интересное это то, что была устроена такая своеобразная пресс-конференция, куда пригласили психологов, психиатров, физиков и математиков. Первая часть обсуждения велась без участия автора книги. И участвующие не знали, что он стоит за экраном и их слушает. Поэтому они имели возможность свободно высказать свои, мягко выражаясь, порой скептические замечания. Но там были не только скептики. Например, американский профессор Стивенсон, профессор психиатрии, очень квалифицированный и известный психиатр, с самого начала сказал, что он верит всему этому, что он вот считает, что такого рода память о прошлой жизни возможна. На него немедленно обрушился профессор психологии из Манчестера Коган, который ему сказал, что у нас нет никаких доказательств о существовании физических энергий, других энергий на свете нету, посредством которых такая память о прошлых рождениях могла бы осуществляться. А если нет, то тогда об этом и нечего говорить. На что профессор Стивенсон возразил, что, возможно, память генетическая, которая может сохраняться и передаваться на протяжении нескольких поколений. И вот интересно, что тут разговор перешел в такую несколько иную плоскость. Тогда раздраженный Коган спросил Стивенсона в этой дискуссии, а вы верите в то, что какие бы то ни было психические процессы, в том числе и память, могут происходить вне человеческого мозга? На что Стивенсон сказал, что, собственно говоря, почему бы нет, вполне возможно, что она может происходить в другом месте человеческого организма или вне человеческого организма. Тогда Коган рассердился, сказал, что это в его мозг вместиться не может, и поэтому он в этом ключе вести разговор дальше не в состоянии. Но вот что здесь действительно очень интересно, что на всех произвело большое впечатление, что фактически буквально каждый факт и каждый эпизод этой книги был полностью обоснован, то есть обоснован вот на таком уровне, который предполагает какую-то необыкновенную и скрытую от самого человека способность к воспроизведению неизвестных ему фактов. То есть, опять-таки, способность какой-то бессознательной и неизвестно взявшейся откуда памяти. Память, которую переживает время или которая вообще непосредственно к времени не относится. И надо сказать, что вообще эта книга Райла произвела большое впечатление не только на историков, но и на ученых в точных областях наук. Поэтому, когда Коган в конце концов сказал, что я бы гораздо больше восхищался автором этой книги, если бы он честно сказал, что, ну, господа, я это все выдумал, но это была блестящая выдумка, мы бы все пришли в восхищение, и незачем было бы обсуждать эту весьма сомнительную проблему. Вот когда он это сказал, то тут экран раздвинулся, и появился сам Райл, который сказал, ну, господа, я понимаю, что то, что я написал, вызывает у вас большие сомнения, но я ничего не могу сделать, я вам не могу поклясться в том, что это правда, но вот вы поймите, что я действительно годами сидел у себя дома, там я занимался хозяйством, я занимался бизнесом, что вот для того, чтобы все это выдумать, я должен был бы перечитать не десятки, а сотни, и скорее даже не книг, а исторических документов, я должен был бы объехать сотни мест в Англии, где я реально был в 17 веке, чтобы все это узнать, но и тогда тех лет, которые я прожил, не хватило бы для такой работы. Я бы сказал, что замечательнее всего здесь был тот дух, в котором проходила эта дискуссия, что, ну, вот я не знаю, что мистер Райл не обиделся в том, что его заподозрили не в жульничестве, потому что, когда проблема очень серьезна, то ученый обязан рассмотреть, так сказать, буквально все возможности. Но что важно, что такой, казалось бы, вненаучной проблемой, такой гораздо более спиритуалистической или религиозно-философской проблемой, как доказательство существования такого феномена, как переселение души, или такого феномена, как перевоплощение, что вот эти доказательства привлекли внимание самых серьезных ученых, которые готовы были к обсуждению этой проблемы. Вот эта готовность к обсуждению проблемы, я считаю, очень специфической чертой английской науки. И добавлю же от себя чертой, которая явно эту науку украшает. Всему этому, конечно, способствует развитие таких пограничных областей, которые несколько смягчают такую монополию науки на любое человеческое знание.